Благодарности. Мишель, которая всегда рядом со мной. Митчу Хоффману за великолепную редакторскую работу. Арно Нори и Майклу Питчу, которые справились с экстремально сложной ситуацией с изяществом и апломбом. Джейми Раабу, Линдси Роуз, Сони Чоз, Карен Торрес, Энтони Гофу, Бобу Кастильо, Мишель МакГогнил, Эндрю Данкану, Рику Кобану, Брайану Макленнону, Лукасу Фосету и всем в Grand Central Publishing за такую заботу обо мне. Аарону и Арлин Прист, Люси Чайлдс Бейкер, Лайзе Эрбах Венс, Фрэнсис Джалет Миллер, Джону Ричмонду и Мелиссе Эдвардс, которые прошли со мной больше 30 книг. Энтони Форбс Уотсону, Джереми Тревантану, Мэрайя Рейт, Триша Джексон, Кэти Джеймс, Наташа Хардинг, Саре Ллойд, Ли Диблу, Стюарту Дуайеру, Джоффу Даффилду, Джонатану Аткинсу, Стейси Гамильтон, Джеймсу Лонгу, Анни Бонд, Саре Уилкинс, Лиан Уильямс, Саре Маклин, Шарлотте Уильямс и Нилу Ленгу из Пан Макмиллан за все ваши выдающиеся труды в моих интересах. Правину Найду и его команде из Пан Макмиллан в Австралии, которые провели меня к новым высотам другого края света. Сэнди Вайолет и Каспиану Деннису за постоянную поддержку. Рону Макларти и Орлагу Кэссиди за ваши выдающиеся аудиопредставления. Я люблю вас слушать, даже если знаю, чем закончится история. Стивену Маату и всей команде Бруно за мою карьеру в Голландии. Бобу Скюлье за преодоление боли и новому орлиному глазу. Роланду Отуэлу за великолепную и быструю техническую редактуру, Кристен и Наташа, которые помогают Columbus Rose работать гладко. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.